Третье. Широкий настолько, что возник нежелание у мэрии Уэстленда, можно прокладывать рельсы и запускать в работу метрополитен. Центральный коридор первого яруса прокладывал законченный, а скорее безумный перфекционист. Галерея прямая до невозможности, стены гладкие до нереальности, арка потолка в гармонии с остальным. Картину несколько портили примыкающие довольно хаотично черные провалы боковых ответвлений, да огромные круглые и квадратные залы, которые иногда пересекали тоннель. 3 часа быстрым шагом, встреча с парой патрулей, и вот мы оказались на втором, предварительно спустившись по широким ступеням на глубину около 20 метров. Здесь работал не сам гений подземных сооружений, а его довольно талантливый ученик. Центральный коридор начинался под первым ярусом, однако дальше уходил в сторону под углом примерно в 30 градусов. Освещение тоже не подкачало, через каждые 50 метров светильник. Если обрисовать несколькими словами оба горизонта, запах пыли и тлена, гулкое эхо, но чаще бьющая по ушам нереальная тишина. На преодоление потратили почти 4 часа. Встретили 3 патруля, подозрения которых развеял персональный знак братства и боевой звезды Джека. После чего местные стражи проникались уважением, а также любопытством, отчего такие фигуры вниз собрались. Спутник действовал на них. Мобилизующий, я бы сказал. Некая расхлябанность в действиях сменялась сосредоточенной одержимостью разить зло прямо здесь, имей оно такую глупость появиться. Затоптали бы сапожищами, разорвали бы ручищами. А если говорить серьезно, то никак не подходило виденное под определение полный контроль обстановки на первых ярусах, о которых заверял Джек сэра Спаркса. Этот тезис наглядно подтвердил еще один факт. На втором нам навстречу в сопровождении хмурого мордоворота с револьверами на бедре попались 2 довольно красивые девушки – брюнетка и шатенка. Нарочито кокетливые со смешинками в глазах приветливо поздоровались с напарником, с любопытством посмотрели на меня. «Светлые боги, вы-то, господин Эллисон, в этом месте какими нитями Ирты? Неужели и здесь происки тьмы?» Обе захлопали большими глазками. Ирта, богиня судьбы, считается светлым божеством в империи. Если бы, дамы, проштрафился немного. Теперь буду тут неделю посты проверять. Вон с ним. Кивнул в мою сторону тот. Ученик на мою голову. И выругался, да залихватисто так. Я молчал, раз ученик, то по рангу не положено. Нельзя ругаться при дамах, это невоспитанность. Смеясь, осудила поведение моего напарника брюнетка. Шатенка же томно закатила глаза. «А мы вас вчера заждались. Будете сегодня?» И голос грудной, обволакивающий, будто проникал в душу, цепляя тонкие струны нежности. Такой слушаешь, млеешь. А еще едва ощутимый аромат незнакомых цветов. «Эх, дамы, не бейте по-больному. Был отпуск, стал спуск. Сутки будем тут стоять», — покачал головой тот. Попрощались. «Девочки из заведения мадам Коко, хотел с этими вчера отдохнуть, не дождались», — ответил тот на мой немой вопрос. «Подрабатывают, скорее всего, мимо кассы. Здесь безлюдно, никого нет, а на постах народ на неделю заступает, готов все отдать за ласку, короче». Немного взбодрившийся товарищ при виде продажных женщин минут через 15 снова сник. Джеку было плохо, он зевал, постоянно тер лицо, смачно сплевывал тугую тянущуюся слюну на каменный пол. Налицо абстинентный синдром, недосып и бурно проведенная ночь в веселом заведении, куда тот отправился после пары кружек терпкого эля во время позднего ужина в гостинице «Добряк Марк», где, соответственно, хозяйствовал одноименный товарищ. Только здесь, получив вполне хороший номер с большой кроватью, я осознал порядок цен. Реал, ровно реал в сутки, куда был включен завтрак, обед и ужин. Я едва за голову не схватился, за потроха твари получил 6100. Весь мой ненужный хлам потянул на 33 несеребреника, то есть без нулей, а двуствольный пистолет Готса был оценен в 6. После всех закупок и апгрейдов на моем счету осталось 29 реалов ровно. «По бабам, девки у мадам огонь», — оптимистично поинтересовался напарник, обглодав гусиную ногу и швыряя ее на блюдо. А потом шумно и долго пил из 2-литровой кружки. «Нет, я лучше высплюсь. Не забыл, что нам выходить всем?» «А то, не боись, у меня такой внутренний будильник, что буду в дрова, да хоть в сопли, но как штык». «А глаза шалые, чуть пьяные». «Не всегда пуля дура, а штык молодец. Вышли мы в 10:00. «Смотрите в оба!» – напутствовал нас воин Светлого Братства с поста, дежурившего возле перехода на третий, где мы пообедали, отдохнули, я выкурил сигару с кофе, а Джек предпочел несколько глотков из серебряной фляжки. И сразу в воздухе запахло отличным коньяком, то есть завоняло клопами сдобренными травами. «А что так?» – лениво поинтересовался напарник, подтягивая и проверяя ремни разгрузочного жилета и остальную амуницию. «Измененные вчера выползали, мы 6 сняли, в отчетах отразили. Но, думаю, кто-то успел уйти, шустрые, что тут понос, скачут чисто блохи». Добавил несколько непечатных фраз, похлопал покровительственно и одновременно ласково-уважительно 6-ствольный пулемет на треноге. «Серьезно? Из пулемета снял?» Джек как-то недоверчиво посмотрел. «Так и есть. Не скажу, что легко было, и ребятки подсобили, но 4 я разобрал. А еще мыши полезли, но с ними все просто». Напарник только подсокал языком, одобрительно хлопнул по плечу бравого вояку и продолжили спуск. Пока обедали, я выяснил у словоохотливых простых бойцов, что контроль 3-го яруса сводится к отдельным редким вылазкам пары десятков человек братства совместно с городской стражей, когда различные подземные твари, расплодившись, начинали не по чину борзеть, то есть слишком часто атаковать. Но глубина рейда 100-200 метров от поста, хотя тут был и нюанс. Они еще осматривали все боковые штольни, с ними же счет на километры шел. Едва мы ступили на широкие и высокие ступени перехода, я активировал ночной режим. Его вчера проверил, при наличии какого-либо освещения все виделось вокруг, как в пасмурный день. И после апгрейда в описании к очкам странника добавилось: позволяют более четко идентифицировать магические поля и конструкты. Теперь они могли работать как слабенький бинокль и немного стали защищать от ментальных атак. А также появилась небольшая вероятность обнаружить простые магические и механические ловушки. Здесь пол зиял трещинами, боковые тоннели выныривали неожиданно. Приходилось возле каждого останавливаться, осторожно заглядывать, пытаясь в беспросветной черноте, клубящейся уже в 10-20 шагах, разглядеть неведомых чудовищ, обязательно голодных и жаждущих нашей с напарником плоти. Дальше стало еще хуже, тут и там завалы. Однако пока больше, чем половину коридора они не занимали. Если наверху центральные галереи были прямыми, как монорельс, то здесь она часто изгибалась, порой резко сворачивала, иногда и под 90 градусов. Скорость передвижения упала, шли в полной тишине, под ногами ни у меня, ни у спутника ничего не скрипело и не шуршало. Сапоги странника на 5-м уровне приобрели особенность тихий шаг. А еще в них теперь можно было без опаски бегать по гвоздям, углям, кислоте, стеклу, если таковое здесь найдешь. Конечно, задевая специально или случайно щедро рассыпанные по полу камни и наступая на непонятный мусор, обо всех бонусах можно было забыть. Но здесь приходила на помощь осторожность и внимательность, а также отличные очки. Держались в основном ближе к правой стене, так как примыкающие тоннели чаще находились слева. Джек шел чуть впереди. Воздух стал более спертым, обрел влажность, липкость и одновременно пыльность. Как так? Да дьявол его! Точнее, в этом мире темные боги знали. Но в легкие он проникал с трудом, забивал ноздри, приходилось прикладывать немало усилий, чтобы сдержать кашель. Порой будто волнами накатывало откуда-то тяжелой вонью хорошо подгнившего мяса и городской канализации. Вокруг оглушающая тишина, неестественная по своей природе, она давила на уши до того, что, казалось, кто-то огромный стискивал височные кости черепа. Иногда разрождались непонятные и оттого настораживающие звуки, которые, отражаясь от стен галереи, уносились куда-то прочь, порой будто кто-то скреб исполинскими когтями по стене. И вновь тихо-тихо и далекое кап-кап-кап неожиданное уханье. Тишина. Чуть сиплое дыхание спящего великана. Выдох, вдох. Редко, но прилетал из боковых коридоров писк на грани слышимости, а дикий вой и рев порой подхватывало радующееся звуком эхо. И снова кап-кап-кап. Винтовка Дорга становилась все тяжелее и тяжелее, поэтому вскоре она уже висела в положении по патрульному на трехточечном ремне. Хорошо вчера перед сном и пока шли по верхним галереям, под болезненные вздохи из-за больной головы напарника тренировался. Хватал, наводил, отпускал, повторял. Тоже и с револьверами. Рвал с местного аналога разгрузочного жилета гранаты, развлекался и скрашивал путешествия с пользой для себя. Основное мое оружие после апгрейда приобрело еще большую убийственную красоту, эдакое совершенство, несмотря на непривычные угловатые и в то же время зализанные формы. Наворотил мастер Максимус много. Перед затыльником приклада находился в специальном отделении средний кристалл-накопитель. Магазин удлинился. Снизу кожуха ствола, сразу за цевьем находился ультрафиолетовый фонарь, форма корпуса которого органично вписывалась в очертания оружия, будто всегда там стоял. Работал он от общего источника питания, активировался при нажатии на руну, удобно расположенную для указательного пальца на цевье. Винтовка стала легче. Одно слово. Чертово волшебство. Внутренние же изменения не механического, а магического характера были глобальны. Четыре руны, каждая величиной с нью-центр, расположились на неотъемном магазине и позволяли активировать режим бесшумной стрельбы. Как это достигалось, учитывая, что пуля в любом случае преодолевала звуковой барьер, не представляю. Но в полной мере прочувствовал технологии. Параллельно расположилась кнопка с поглотителем. Этот внедряемый магоконструкт поглощал вспышку и дым от алхимического пороха полностью. Ниже в ряд для низших вампиров и подобных им сущностям, и для живых мертвецов. Все пристрелено и проверено было еще вчера в тире братства. Оружие почти мечта, если бы еще самозарядным стало. Странно, но местные доросли до пулеметов, пусть приводимых к бою магическими и магомеханическими средствами, а вот до обычных пистолетов или автоматов пока не додумались. И почему? Скорее всего, игровая механика и баланс демиурга. Иначе, даже без использования энергии сгоревшего пороха, можно на магомеханических принципах соорудить какой-нибудь привод. Трехточечные же ремни, скорозарядники, разгрузочные жилеты и ременно-плечевые системы, а также многое другое из амуниции принесли в мир перпетума Териане. О чем только не передумал за 3 часа ходьбы. Чувства притупились, все стало привычным. Сопит кто-то, воет, скребет, шуршит, капает, копает, долбит. Меня не трогает, а там пусть хоть рычит, плачет, стонет и занимается другой неведомой хренью. Больше всего мне не нравилось то, что вчера вместо подготовки к рейду Джек утащился в бордель, не пояснил, какие могут встретиться твари, куда их бить и как будем взаимодействовать, только хохотнул и заявил. «На реальных экспонатах выучишься, я сторонник практики, от теории одно зло». Прошел еще час. Неожиданно напарник замер, последовал его примеру, а тот начал быстро-быстро пятиться назад, направив ствол, прижатый уже к плечу винтовки, в сторону прохода между стеной галереи и завала, образовавшегося из-за обрушения части стены. Я поступил зеркально. Буквально в 10 метрах позади нас находился очередной зев тоннеля, ведущего неизвестно куда. Да и не хотелось мне этого знать, если честно. Не люблю данжи. Особенно, если реалистичность зашкаливает до того, что не в силах найти иррациональное. Если только отсутствие автоматического оружия. Но я в цивилизованных местах второй день. Хотя, какой второй? Один день в беготне, а сегодня вновь в какой-то клоаке. Свернули. Джек опустил свою короткую винтовку, которая, по моим предположениям, по качествам была гораздо лучше Дорга. Особо разглядеть ее не удавалось. Напарник в пространственном кармане продержал всю дорогу, а здесь не до баловства. Спутник сжал в руке треугольный амулет. «Поставил полог, говорить можно», — рубленно заявил тот, увидев мой вопросительный взгляд и недоумение. «Впереди волканы, 6 особей, направляются в нашу сторону. План такой, меняя оружие на револьвер. Ждем. Как только они все втягиваются в сектор уверенного поражения, то есть доходят вот до той линии, смотри по тому камню», — указал он ориентиры. «Начинаем сокращать их численность. Ты с ближайшего к нам, и я с вожака из дальних. «Целься в горб, он здоровый, не промахнешься. Выстрелил и сразу, повторяю, сразу переводи огонь на следующего. Задача плевая, от тебя требуется хотя бы двух уничтожить, остальных я сниму, все ясно?» «Да», кивнул, но не удержался и спросил. «А если они не одни, может, пропустим мимо, у нас же квест в приоритете?» «Разбогател за ночь, трофеи не нужны, они одни. Будем смотреть по обстоятельствам, нам же лучше. Бордель мадам Коко ждет своих героев, вот выкупим и будем год там нежиться. Видел же, какие девочки там?» Довольно хохотнул. Я прижимался к неровной стене, вслушивался, всматривался до рези в глазах в кусок тоннеля впереди. Вот на грани слышимости послышался цокот, как пустынная гиена. Образина, имеющая мало общего с давним предком. Если только характер, а так живая машина для убийства. Килограмм под 120 мышц стучало когтями, когда оказывалась на остатках бетонки или в городских руинах Нью-Йорка. Звук приближался мерно, постепенно, становясь отчетливее. Давно стоял на одном колене. Хорошие штаны со встроенными наколенниками. Удобные, прочные. Не прокусишь, не порвешь. 250 реалов, как с куста. Но о них уже не жалел. Револьвер держал двуручным хватом. Нервы натянулись куда тем струнам до предела. Джек ведь играет. Если что, он ушел на перерождение и точка. А я живу. Тем более, даже в душе не представлял, как выглядели эти волканы. Что от них ждать? Только то, что есть горб. Точка. Нет, закончу с этим квестом, если... Никаких если. Закончу и сразу по местным гайдам. Тихо-тихо. Только цок-цок-цок. И без этого пахнувший неблаговониями воздух подземелий, но к которому уже успел претерпеться, резко шибанул в нос псиной и сладко-приторной трупной вонью. Цок-цок-цок. Амбре стало совсем нестерпимым. Цок. Как не ждал я появления тварей, все равно они возникли неожиданно. Волканами оказались прямоходящие создания высотой около 2 метров. Массивные мощные плечи, узкая талия, невероятно развитые верхние конечности, заканчивающиеся напоминающими человеческие ладони лапами с когтями сантиметров по 10 каждый. Массивная башка наклонена по бычьи вперед, треугольные уши, шея не просматривалась. А характерно подогнутые ноги в коленях, перевитые мышцами, которые мерно сейчас сокращались, что было видно даже под шкурой, говорили о том, что создания прыгать должны неплохо. Очень-очень, я бы сказал, неплохо. Чуть впереди и по центру держался самый мощный, скорее всего, вожак. Выше остальных на целую голову, остальные позади вышагивали, куда тем солдатам свободных сил безопасности, держались практически в одну линию, как на параде. «Ага, вижу, вот он характерный горб первого. Навести». И когда волкан поравнялся с линией, которую наметил Джек, я, не колеблясь, вдавил спуск. Если бы не характерный рывок револьвера в руках, то вряд ли бы стало понятно, что он выстрелил. Ни вспышки, ни звука, ни дыма от пороха. Не наблюдая за результатом, промахнуться с такой дистанции в подобную мишень, это надо быть слепым, и я сразу же перенес огонь на второго. Когда прицелился в третьего, то его горб уже рвали пули, выпущенные Джеком. Они разбрызгивали абсолютно черную в моих очках кровь, но все равно успел и я, на автомате приложился, патрон потратил зря. На периферии зрения мелькнули системные сообщения, это я их так настроил, совсем убирать не стал, но теперь они не мешали обзору. А так хороший маркер, раз мелькают, значит готовы, господа волканы-полканы. Напарник вскочил, показывая знаками «делай, как я». Преодолел несколько метров, разделяющие нас и жертв засады, практически в одном прыжке. Схватив сразу 2 образин за шкирки, как котят, а ведь в каждой тварине не меньше 200 килограмм веса, потащил их в наш тоннель. Метров через 10 бросил. Я последовал примеру, с трудом, волоком, матерясь про себя, смог, пока Джек затаскивал 4-х, перетащить своего клиента и наполовину 2-го. Псина и тухлятина от них несло так, глаза даже под очками слезились. И ощущения мерзкие, перчатки из кожи змеи клюва стоимостью в 180 реалов, несмотря на отличную защиту, позволяли все тактильно чувствовать. Напарник, подбежав ко мне, одним рывком забросил волкана в общую кучу, приказал жестом оставаться на месте, обсыпав попутно каким-то порошком, отчего засвербело в носу, сжал треугольный амулет, вокруг и по мне пронеслись светло-фиолетовые сполохи магической энергии, и, о чудо, сразу мерзкий запах псины пропал. Джек, не останавливаясь, принялся также колдовать на месте побоища. А вот он исчез, похоже, за куполом тишины. Вновь появился. Дальше и дальше. Исчез, появился. Я вытащил гильзы, затолкал новые патроны и, взяв револьвер на изготовку, принялся... Сам не знаю, или страховать, или просто ждать товарища. Да и ракурс отсюда получался не очень удобным. Видимость была плохой. Но с места не сходил, раз опытный спутник сказал, то стоял и делал, не спрашивал. Напарник провозился меньше 2 минут. «Следы я скрыл. Наблюдай в оба и с этого места. Здесь мне тебя будет видно. В первую очередь обращай внимание на сторону, откуда волканы явились. Если что-то увидишь, махни рукой, не отреагируй, брось в купол камешек. Буду чистить тварей». Ответа моего он не ждал. Заигрались, ребята, заигрались. Командор Стального Братства сказал, боец под козырек, есть, сэр. Вот только я не ваш пехотинец. Злости столько. А все из-за чего? Бордель напарника вместо согласования действий. Например, да я большинство его жестов и пантомим не понимал. Постепенно откат от адреналиновой встряски сходил на нет. На первый взгляд все просто. Постреляли, волканов положили. Но в кровь его неплохо качнуло, и в основном из-за неизвестности, кто нам противостоял. Знал бы, что будет так просто, то без всяких волнений. Хотя черт его знает, у меня 1 попытка пока, а не 9. Я вглядывался в очертания завала, слушался. Тишина. Еще захотелось пить, и, как всегда бывает в таких обстоятельствах, зачесался нос. С первым самым сильным приступом справился. Тогда запершило в горле. Так, а это что, вроде бы... Нет, показалось, просто круглый, как чья-то голова, камень. И что он возится? Долго еще? Прошел час. Да я не знаю строения этих тварей, если мне покажут, что из них брать, вскрою их на 1-2. Мы же не мясо с них забираем и не кишки моем. Да и куда его грузить? Почти все пространство внутренних карманов, значительно расширившееся у меня и неизвестное у напарника, забито необходимыми припасами. Ждать я привык, но когда сам все планирую, сам все делаю, и никакой напарник нигде не маячит. Это что? Ну-ка, ну-ка. Нет, опять показалось. Причудливая изломанная тень напоминала неведомое чудовище. 2-й час заканчивается. Нет, ты где пропал? Выспаться под благовидным предлогом решил? Время еще больше замедлилось, сделалось тягучим, липким, каждая секунда как гудрон в битумных болотах ангельских предгорий. Надувается, надувается пузырь, потом чпок, секунда. Еще 15 минут сверху. Все, считаю до 100, а потом инспекция. С Джека останется, дрыхнет наверняка, а я тут как дурак сижу, караулю, не зная обстановки. 1, 2, 3. Успел до 52. А затем непонятная и неведомая сила стиснула меня до хруста шейных позвонков за горло. Мгновенная потеря ориентации. И я вишу, прижатый к стене, не доставая до поверхности 10 сантиметров. А легко держала меня хрупкая девица лет 18 на вид в каком-то простом платьице, отчего ситуация напоминала совсем абсурдную. Обворожительно красивая, а глаза... Эти глаза убивали, дарили, обещали, грозили. Чуть фиолетовые, как сами магические поля, миндалевидные. Лицо же белоснежное, высокий лоб, прямой нос с едва заметной горбинкой, припухлые губы. Удивительная, милая. Стоп, стоп, Гарут! Несмотря на подвешенное в прямом смысле состояние, даже попытался головой потрясти. Какого черта чуть в любви не стал признаваться? Какая это красивая девушка, это чудовище! От локтя у дамы начиналась мерзкая трупного вида лапища, которой она легко держала мои больше 100 с амуницией на весу. Это игра. Да, да, игра. Та же будто наслаждалась метаниями маленькой пойманной рыбки, улыбалась, провела языком по верхней губе. Может, это и смотрелось эротично, но в другом месте и не при таких акульих зубах. Все как один острые, желтые. А это что? Между передними явственно были видны обрывки волокон сырого мяса. И сразу пахнуло протухшей требухой, гнилью и псиной. Тут она заговорила, голос такой, цепляющий что-то в душе, заставляющий трепетать. Не было бы ее лапы у меня на шее, и не висел бы я сейчас в полуметре от поверхности. За один голос можно полюбить. «И кого мы тут ждем, мальчик?» Неожиданно что-то сверкнуло справа, а нелюдь беззвучно свалилась на каменный пол. Разжимая мерзкую лапу на моей шее, я сполз по стене. «Тебя, девочка, тебя!» — хрипло произнес Джек, склоняясь над чудовищем.